Может, удастся побывать. Значит, опять вызывали в Москву. На этот раз приехал всего на несколько часов. Но нам, родителям, и такое свидание дорого. Юра рассказал, что снова проходил медицинскую комиссию, очень строгую, подробную, многодневную. «Что же они в тебе ищут?» — спросил Алексей Иванович. Юра уехал в ожидании каких-то решений. В дни своего рождения спешил он к своей семье, к жене, дочурке. Следом в полк пришел вызов. 11 марта Юра с Валей, Леночкой, вылетают в Москву. Теперь он жил в городке летчиков и парашютистов. Я приехала посмотреть, предложила внученьку взять к себе, пока очередь в ясли подойдет. Вот и снова малыш в доме. Как же приятно покойно, когда беспокойная малышка топает по комнатам. Юра с Валей приезжали каждую неделю. О работе его было нам известно только одно. Занят он от зари до зари, упорно учится, занимается спортом, проходит какие-то испытания. У военного летчика работа требует соблюдения тайны, так что мы не мучили сына вопросами. Сейчас припоминаю, среди множества тем поднималось и о полете в космос живых существ. Слетали и возвратились на Землю в космическом аппарате собаки. Однажды Зоя заметила: «Так, пожалуй, человек полетит». «Полетит», — громко сказал Юра. Алексей Иванович вступил в разговор. «Ты что ли собрался?» «Нет, не было в этом вопросе никакого желания разузнать о Юриных планах». Алексей Иванович, как всегда, в разговоре постарался осадить, на его взгляд, нескромного человека. Хвастовство он не любил, никому его не прощал. В ответе сына ему послышалась верная нескромность. Вот он и вмешался. Юра ему ответил: «Поручат, полечу». «Тю-тю-тю, полетишь», — сукоризный передразнил Алексей Иванович. «Там ученый потребуется, не тебе чита». Юра не обиделся, посмеялся. Алексей Иванович тоже был удовлетворен. Воспитательную работу провел. «Не подозревали мы, что сын намекает нам о своем будущем». Летом Валя прислала телеграмму, что заболел ее отец. Как невелико было Вале на горе, она нашла силы подумать о муже. «Мама, я Юре ничего не говорю. У них в группе сейчас ответственное парашютное испытание. Не надо его волновать». Валя уехала в Оренбург. Ивану Степановичу становилось все хуже. Он умер в июне. Валя сообщила об этом мужу только тогда, когда он из командировки вернулся. Я еще раз убедилась в чуткости своей невестки, порадовалась за сына. Что за испытание, что за группа, догадаться было невозможно. 16 июня 1960 года Юру приняли в коммунистическую партию. Он серьезно готовился к космическому полету. Но об этом, повторяю, мы не знали. Я только чувствовала, что живет он каким-то ожиданием. Приезжал он, помогал дома по хозяйству, огород копал, окучивал картошку, пропалывал огурцы и все так быстро, споро делал. Приехали как-то они с Валей и Леночкой. Я Юру даже не узнала. Одет он был в темно-серый костюм, модный, дорогой. Очень он Юре шел, только непривычно мне было видеть его не в форме. Он ответил, что тоже не привык в гражданском ходить. Но я видела, хотелось показать обновку. Привезли они тогда много фотографий об отдыхе в Клязьме, где были в предыдущее воскресенье. А фотографировал Саша Щекочихин, муж Нади. Они в то время были в отпуске. Юра очень хвалил Сашины фотографии. Мне они тоже нравились и нравятся. А сейчас они тем более ценны, что Саше удалось сохранить многие встречи. На ноябрьские праздники назначил наш младший сын свадьбу. После возвращения из армии он опять пошел на стройку, поднимал завод «Динамик». Захотел на нем работать, выучился на гальваника. На новой своей работе познакомился с милой, красивой девушкой Азой. Юра и Валя приехали на свадьбу Бориса. Юра был весел, шутил, заводил всех на песни, на танцы, обратился к молодым. Молодоженам принято желать счастья. Не знаю, правильно это или неправильно.